Шарлотта Бронте. Джейн Эйр. В тот день лил сильный дождь и дул пронизывающий ветер. На прогулку мы не пошли, чему я была очень рада. Ходить холодными днями по улицам мне никогда не доставляло удовольствия. После обеда трое маленьких Ридов, Элиза, Джон и Джорджиана, уселись в гостиной вместе со своей мамашей. Я же тихонько проскользнула в соседнюю комнату. Там я нашла огромную книгу о птицах, живущих в Великобритании, и, забравшись с ней на подоконник, наглухо задвинула шторы. Какое-то время я, забывшись, читала. Но вскоре дверь в комнату распахнулась, и я услышала устрашающий крик Джона Рида. «Ра!» Я затаилась. Я боялась Джона Рида, потому что он все время шпынял меня. Всякий раз, когда он приближался ко мне, я вся сжималась. Ему было 14 лет, а мне 10. Он учился в школе. Он был очень высокий, упитанный мальчик, а я была маленькой, худенькой девочкой с огромными глазами. Он очень много ел, поэтому у него были пухлые щеки. Меня он терпеть не мог, потому что я не была его сестрой, и он считал, что я не должна жить в доме его матушки в Гейтсхеде. Его мать приходилась мне тетей. Она никогда не видела, как Джон бьет меня. Он всегда делал это, когда ее не было рядом. Сидя за занавесками, я ясно представляла, как он стоит и хмуро оглядывает пустую комнату. Куда она запропастилась? Лиззи, ее здесь нет. Скажи маме, она убежала под дождик. Мама ее за это проучит. Сдается мне, она на подоконнике, за занавесками. Точно. А ну, вылезай. И Джон выволок меня из моего укрытия. Чего вам нужно? Говори, мистер Рид, когда обращаешься ко мне. Подойди сюда. Он рухнул в кресло и сделал знак рукой, чтобы я стала перед ним. Я приблизилась. Он показал мне язык, вытянув его на всю длину. Я знала, что в любой миг он может меня ударить, и была готова к этому. Ничего не сказав, он вдруг сильно размахнулся. Я попятилась от удара и чуть не упала. Мне было очень больно. Пришлось прикусить губу, чтобы не заплакать. Это за то, что ты такая уродина. Я не ответила. Я только смотрела на него, зная, что может последовать еще удар. Что ты делала за занавесками? Читала. Покажи книжку. Я принесла с подоконника книгу и показала ему. Ты не имеешь права брать наши книги. Ты нищая. Твой отец тебе ничего не оставил. Ты должна просить милостыню, а не жить вместе с нами, благородными детьми. Моя мама тебя кормит и одевает, а ведь ты не ее дочь. Дай сюда книгу и стань около двери. Я стала у двери и повернулась к нему лицом. Джон поднял над головой книгу, готовясь швырнуть ее в меня. Я сделала шаг в сторону, но поздно. Книга попала в меня, и я упала, ударившись головой о дверной косяк. Из раны пошла кровь. Я чувствовала, как она течет между волосами. Острая боль заставила меня забыть весь мой страх. Ты злодей! Ты убийца! Что? Ах так! Ты мне за это ответишь! Он бросился на меня. Я почувствовала, как он схватил меня за плечо и за волосы. Мне на самом деле показалось тогда, что он убийца. Капельки крови стекали у меня с головы на шею. В бешенстве я стала его царапать. Крыса! Крыса! Лиззи взвизгнула и побежала за миссис Рид. Та пулей влетела в комнату, а следом за ней Бесси и служанка Эббот. Нас разняли. Я увидела побледневшее от злости лицо миссис Рид. «Отведите ее наверх, в красную комнату, и заприте там!» Четыре руки схватили меня и потащили вверх по лестнице. Всю дорогу я отбивалась, а зря. Я добилась только того, что рассердила Бесси и Эббот. Как бешеная кошка. Вот посидите здесь, в этой комнате, мисс Эйр, и подумайте о том, какая вы злюка. А если не будете сидеть спокойно, мы вас привяжем. Взглянув на лицо Бесси, я поняла, что так она и сделает, и замерла на стуле. Мисс Эбботт сложила руки и мрачно посмотрела на меня. Молитесь, мисс Эйр, а то нечистый спустится через трубу и утащит вас.